Скотт бесцельно бродил на свободе. Несколько животных с жалобными криками пошли за нами. Но мы избегали их, так как не хотели привлекать к себе внимание. И вот мы в Кинвите, в том, что когда-то было Кинвитом. На лентах я видел картины военных разрушений на других мирах, но волновали они меня не больше, чем художественные или исторические ленты. Все казалось в них нереальным и далеким, не имеющим отношения к тебе и твоему миру. И то, что я увидел здесь, подействовало как удар по голове. Обгорелая, изрытая земля, дома и лаборатории, знакомые нам с детства, превратились в каменную пустыню. Хоть бы что-нибудь напоминало о поселке, как будто все, сделанное людьми, раздавило ударом гигантского кулака. «Нет», — у Теда вырвался стон. Он не кинулся туда, в зону разрушений. Стоял с искаженным лицом и смотрел на меня. «Что? Должно быть, это мы слышали в пещерах. Но почему?» «Вероятно, мы никогда не узнаем». «Я...» Он размахивал станером, как будто это бластер, и перед нами преступники, совершившие это. «Побереги заряды. У нас еще найдется работа для станеров». Мысль о возмездии немного успокоила его. «Куда теперь?» «В порт. Но я не надеялся, что там лучше». Мы мечтали попасть в Кинвит, но теперь было тяжело даже подойти ближе к этим развалинам. Мы пошли быстрее, чем раньше, стараясь как можно дальше уйти от этого страшного места. Уже давно стемнело, когда мы заночевали в сарае на краю поля. В нем обычно хранили урожай. Между Кинвитом и портом почти сплошь тянулись возделанные поля. Наступала пора уборки урожая. Жатва уже началась. На некоторых полях мы видели только стерню. Нигде не было ни мешков с зерном, ни полевых роботов. Вероятно, нам придется позаботиться об урожае, хотя это слишком много для нашей маленькой группы. Но нельзя допустить, чтобы он погиб. С начала войны нас приучили беречь каждое зернышко. На следующее утро мы подошли к ориентирам Эдхолма. Возможно, поселок не пострадал, как Кинвит. Но не зря падали бомбы, взрывы которых мы слышали в пещерах. На обратном пути можно заглянуть и в Эдхолм, и в Хайчикс, но сейчас важнее порт. Мне казалось, что все живые будут стремиться попасть туда. Мы шли быстрым шагом, которому учат рейнджеров. Переход, отдых, опять переход. Мы были еще за пределами порта, когда увидели две металлические колонны, устремленные в небо. «Корабли!» — воскликнул Тед. «Тише!» Я схватил его за руку и потянул в кусты, отделявшие одно поле от другого. Теперь нужна предельная скрытность и хитрость. Несомненно, это не правительственные корабли. Вольным торговцам здесь тем более нечего делать, если только это не вынужденная посадка. Патруль? Не утверждение, а вопрос. Теперь мы крались, перебегая от одного укрытия к другому. Может, мы ошибаемся. Поселенцы подали сигнал, и корабли прилетели на выручку. Если так, мы в безопасности. Но я решил поступать на основании фактов, а не наших предположений. У ворот, ведущих в порт, следы беспорядка и борьбы. Валялись обгорелые и расплавленные предметы, значит, пользовались лазером. Мы миновали разбитые хопперы, флиттер, ударившийся о крышу дома. Но ни звука, ни следа живого. Наконец, мы добрались до ворот и спрятались за хоппером, изуродованным лазером. Я достал бинокль. Корабли долго находились в космосе. Это было видно по состоянию их бортов. Ближний к нам корабль больше не поднимется. Так сильно изувечены его дюзы. Я удивился мастерству пилота, посадившего такой корабль. Он, должно быть, сам удурел от счастья, когда удачно приземлился. На обоих кораблях полустертые надписи, какие-то вооруженные силы. Корабль беженцев здесь не приземлялся. Но, может, это те два, что явились вслед за ними и требовали разрешения на посадку. Люки открыты. Трапы спущены, но нет никакого движения на них. Я бросил взгляд на один трап, долго смотрел на него, потом поднялся. «Что, Вир?» «На трапе мертвец. Думаю, можно не бояться кораблей. Пошли в здание порта». Мы не приближались к кораблям, но достаточно приободрились, чтобы в открытую пройти по полю к зданию администрации. Мягкие подошвы наших лесных ботинок не производили никакого шума в залах, где недавно стучали космические сапоги. Здесь жизнь замерла еще до катастрофы. Закрытые двери, секции зала, где уже давно никто не ждал разгрузки, не собирались инопланетные пассажиры. И так уже много лет. Терминал напоминал памятник не мертвому герою, а мертвому образу жизни. Наша первая цель – центр связи. Здесь царил дикий беспорядок. Все свидетельствовало о схватке. Приборы изрублены лазерными лучами, на полу засохшая кровь. На одном из стволов лежали инструменты, проводка обнажена. Видимо, пытались восстановить передатчик сигналов кораблям на орбите. Но ремонт только начали, а я не знал, как его продолжить. То, что мы искали, находилось дальше, в небольшой комнате. Перешагивая через обломки, мы пошли туда. Дверь заклинила, пришлось нам обоим нажать на нее изо всех сил. Она заскрипела и открылась.